Глава 9. Парень, что сидел отдельно от всех, явно отдыхал после тренировки, благо спортивные клубы де Кисюро не дают спуску никому, будь ты хоть аристократ, хоть простолюдин. Вот и Ураба Иори, несмотря на свой ранг, выкладывался на полную. «Все грустишь?» — подошел к нему другой парень. Выглядел он хоть и младше Иори, но был на год старше. «Строю планы», — буркнул Иори в ответ, даже не подняв голову. Не узнать двоюродного брата по голосу он не мог. «Надеюсь, не на ближайшее будущее?» — присел Масакуни рядом. «Сейчас бедного Сакурая лучше не трогать». «Сам знаю», — раздалось в ответ еще одно бурчание. «Из чего это он, бедный?» — поднял он все же голову. «А с того, что ты отделал его хорошенько. Тебе мало?» — усмехнулся Масакуни. «Отделал», — скривился Иори. «А толку-то? Лучше бы не начинал». «Да уж», — качнул головой старший Ураба. «Показал он себя неплохо». «Но знаешь, ты можешь выйти в ничью с ним довольно просто», — усмехнулся Масакуни. «Всего-то и надо говорить всем, как ты его уважаешь за тот бой». «Уважаю?» — аж вскинулся Иори. «Ну, как минимум показать, что признаешь его силу воли, скажем так. Не надо плеваться ядом, как только услышишь его имя». «Да уж придется», — процедил младший из парней. «Эх», — вздохнул Масакуни на такой тон брата. «Постарайся, Иори. Это признак ума, если что, ставить эмоции на второе место. И что ты вообще с ним сцепился? Ну, благоволит теперь тебе Шина-сан, и что?» «И ничего», — вновь поник Иори. «Пригодится в будущем». «Это я, младший из младших, мне и такой плюсик потом может сыграть. Да и...» — замолчал парень. «Сказал 17-летний ветеран», — покачал головой Масакуни. «И ты правильно сделал, что промолчал», — продолжил он серьезным тоном. «Аматеру Сама, если и узнает об этом бое, разве что усмехнется. Очень надеюсь, что в случае с Сакураем тобой эмоции овладели лучше так, чем откровенная глупость». «Ты же сам!» «Эмоции, братишка», — прервал его Масакуни. «Победить очень сложно. Да и не нужно. А вот думать и придумать какую-то хрень гораздо хуже». «Я услышал, брат, спасибо», — опустил голову Иори. «Может, и не увидит никто, как он покраснел». «Я рад. Так что мой тебе совет — оставь ты этого Сакурая. Не стоит он твоего внимания. А лучше и вовсе подружись». «Что?» — вновь вскинулся Иори. «А что такого? Повод есть. А лишние отношения не помешают. Лучше дружить, чем воевать. Тем более того, с кем воюешь, использовать гораздо труднее». «Ну уж нет», — помотал головой младшенький. «Да и было бы кого использовать». «Как знаешь», — встал Масакуни. «Но я слышал, Кагами-сан очень хорошо к нему относится. Как бы тебе это все боком не вышло. Так что поторопись со своими думами». «Кагами-сан?» — посмотрел настоящего рядом брата Иори. «Слухи?» — пожал тот в ответ плечами. «Но мало ли». «Я подумаю еще. Подумай», — кивнул Масакуни. «И не засиживайся. Тренер уже поглядывает на тебя». «Дорогой», — зашла в рабочий кабинет мужа Кагами. «М?» — поднял он голову от бумаг. «Милая, что-то случилось?» Посторонний бы не понял, что женщина зашла не просто так, но уж Акена-то грех было ошибиться. Тон голоса, сама чуть-чуть более серьезная, по-особому сложены губы, немного приподнята правая бровь, руки не просто у живота, а в рукавах кимоно. Муж не отмечал эти детали, он просто знал, что-то произошло, и от него чего-то хотят. Подойдя к рабочему столу Акену, женщина разомкнула руки, и он увидел в одной из них флешку, которая ему протягивала Кагами. «Я хочу, чтобы ты сделал две вещи. Во-первых, посмотри на это». Взяв флешку в руки, Акена посмотрел на нее. «Ничего такого. Ага, понятно». Вставив ее в ноутбук, наследник клана увидел лишь один видеофайл. Бросив взгляд на жену, он все-таки включил воспроизведение. И всего через пару минут откинулся в кресле, не отводя взгляда от экрана ноутбука. Что именно нужно жене, он понял почти сразу, но все же досмотрел видео до конца. «И?» — посмотрел он на Кагами, когда запись кончилась. «И во-вторых, я желаю, чтобы этот мальчишка Ураба был наказан». «Желает она. А Кена даже лоб потер, дабы потянуть время и отогнать воспоминания бурной молодости, когда он ухлестывал за тогда еще Гонкоку Кагами. Как ни странно, но многие думали, что этот его выбор был продиктован политикой рода, мол, только дурак станет бегать за самой стервозной барышней Токио. Да, времена тяжкие были, но о своем выборе он ни разу не пожалел. Правда, вот накатывают иногда воспоминания. Самое паршивое, что тогда он хоть ответить мог, как полагается, а сейчас Кагами беременна. «Милая», — заговорил он, — «это же Докисюро, ты сама там училась и должна понимать». «Я отлично понимаю», — прервала она его, — «что если бы не ваши с Кентой-сан интриги, мальчик бы был в клане, и уж я бы позаботилась, чтобы он мог достойно ответить на подобные вызовы», — кивнула она высокомерно на ноутбук. «Ну, какие интриги, милая, просто я все это слышала много раз, и возвращаться к этой теме не хочу, но раз уж так получилось, будь любезен нести ответственность и заботиться о таких вот, еще один взмах подбородком, случаях. Как ты вообще мог это допустить?» «Потому что я не слежу за каждым шагом Синдзи, как и ты за нашими дочерьми. У них своя жизнь, и если они хотят что-то скрыть, они и так это скроют». Тут, кстати, еще и шина засветилась, — попытался он съехать с темы. — И что? — При чем тут шина? Она, к слову, в отличие от Синдзи, может за себя постоять, потому что близкие люди от нее не отворачивались. Опять она об этом. Сама же только что сказала, что не хочет возвращаться к теме отсутствия слежки за парнем все эти годы. Она ему явно какую-то гадость сказала. — И что? — повторилась она. — Шина в своем праве. — Женщины... А вот Мизуки утверждает, что Шина отвесила парню смачную оплеуху на глазах у всей школы. Оу, если и есть такое понятие, как стервозное удивление, то Кагами сейчас его изобразила. И почему же ты не наказал ее за это? Я... — запнулся муж. Не мог он ей сказать, что Кента запретил трогать внучку. Может, он один тут дурак, а эти двое что-то там понимают? Да-да, я слушаю, — не дождалась ответа Кагами. «Но они же не чужие друг другу. Это их личные разборки», — практически проблеял мужчина. «Тогда что ты мне мозги паришь?» «Но это ведь результат тех самых разборок», — не выдержал Акена, слегка повысив тон. «Ты мне еще покричи», — нахмурилась женщина. Вот тут она немного перегнула палку и поняла это, когда муж сам нахмурился и слегка поджал губы. Правда, в том состоянии, в котором она была, Кагами этот факт просто отметила, не более. «По-твоему, виноваты кто угодно, кроме наших детей?» — спросил Акена сухо. «Всегда!» — отрезала женщина. «Иначе какие мы родители? Шина, Мизуки и Синдзи всегда будут правы!» На то, что Синдзи не их сын, оба решили не обращать внимания. «Но здесь налицо конфликт между Шиной и Сином», — произнес Акена. «И данную ситуацию спровоцировала именно Шина». «Дорогой!» — перешла на такой же сухой тон Кагами. «Шина была неправа всего один раз, на твоем дне рождения, и за это она уже хорошенько получила, подозреваю, не только от меня. Та ситуация, которая сложилась между этими двоими после, уже совсем другой разговор, совсем. Новая веха. Нельзя постоянно вспоминать изначальную ошибку и постоянно пороть ребенка за то, что происходит из-за того случая теперь. Все. Наказание было и прошло, забыли. В том, что происходит сейчас, виноваты оба. Но не из-за каких-то ошибок, а потому что глупые дети. И будь уверен, я не пустила все на самотек, как ты, а пытаюсь сделать хоть что-то, дабы их примирить». «Но вот Урабе, этот мелкий поганец-ветеран», — прошипела она под конец. «Какого демона он вызвал на бой заведомо более слабого, куда более слабого соперника? И не кого-нибудь, а моего Синдзи? Он виновен просто потому, что влез в эту свару со своим рангом. Так этот паршивец еще и не слишком-то сдерживался. Нет ума соизмерять силу, будешь наказан. Как ты вообще можешь сидеть тут спокойно и ничего не делать?» Это да, трудно спорить с тем, что парню сильно досталось. Переведя взгляд с жены на экран ноутбука, Акену постучал пальцем по столу. «Отделали Синдзи прилично», — согласился он с Кагами. «Но не чрезмерно, иначе бы он после первого же удара не встал. Он же...» Покрутил мужчина ползунок перемотки времени видеоплеера. «Удары сильные, несомненно, но, повторюсь», — посмотрел Акена на жену. «Син бы не встал, будь все так страшно. Да, ему накостыляли, Но это де Кюсюро. «Значит, вмешиваться ты не собираешься», — констатировала Кагами. «Я не могу, милая», — вздохнул Акену, — «по целому ряду причин. Тут и принадлежность Урабы к нашему клану, и то, что происходило все по правилам, и в Дакисюро, и то, что подобным действием мы просто подставим Синзи. Сейчас совсем нежелательно показывать покровительство клана к нему». «Но последнее», — поймал он взгляд Кагами, — «только между нами, жена моя». «Значит так, да?» — опустила она голову. «Значит, этого мальчишку ты трогать не будешь, да?» «Не буду», — насторожился наследник клана Кояма. «Что ж, тогда этим займусь я». «Милая», — начал муж, — «не волнуйся», — высокомерно заявила жена. «Я тебя услышала и сделаю, как должно. Никто не пострадает». Акена только и оставалось головой покачать. Девятихвостая Кагами на тропе войны. Вот ведь демоновы какашки. Устало положив сумку с вещами в шкаф, Мизуки упала на кровать и больше не двигалась. Не хотелось. То, что произошло сегодня днем, ей крайне не понравилось. Когда об этом говорил дед, все звучало нормально и логично. Даже какое-то время после все было нормально. Но время шло, и под конец занятий в клубе девочка успела взвинтить себя до крайности. Подставлять Сина оказалось как-то слишком мерзко. Вроде мелочь, вроде ничего такого, но даже такая малость может ему сильно аукнуться. По идее, это должно было оказаться началом серии подстав, но получилось так, что Мизуки споткнулась на старте. Чертов старик! И надо же было ей согласиться. Смысл уговора был прост, как 100 йен, показать всем желающим, что клан Кояма благоволит парню. Ни Мизуки, ни Акену, а клан в целом. Поэтому она и воспользовалась ситуацией, когда их компания сегодня днем тормознула на границе квартала. Всего и надо было дать добро Сину и остаться позади для всех остальных. Теперь, как ни крути, именно он привел на минуточку в клановый квартал толпу подростков из чужих родов. Типа клан позволяет ему подобное. Мелочь. Даже сейчас Мизуки признают, что это мелочь, но из таких вещей и формируется образ человека и отношение к нему. Нет уж, хватит. Один раз поддалась на уговоры деда, больше такого не произойдет. Ну, не будет Син частью клана, и что? Они перестанут быть друзьями? Конечно, нет. Хотя, теперь и непонятно уже. Если Кента в разговоре с ним упомянет этот момент, как минимум доверие Сина она потеряет. Все демоны христианского мира, как же мерзко, и что теперь делать? Как быть? Спросить совета у мамы? Нельзя, ее сейчас беспокоить никак нельзя. Да и бессмысленно идти к ней с подобной проблемой. Если дело касается главы рода и клана, она ничем помочь не сможет. То только отец способен сделать хоть что-то. Точно. Уж папка обязательно ей поможет, подскажет, как быть. Папа на нее мировой, что угодно решит. Вот так и получилось, что после 10 минут метаний и перекатываний по кровати почти разрыдавшаяся Мизуки устроила скрытное перемещение по дому в поисках отца. Показываться матери не стоило, Кагами в раз бы просекла, что у дочери что-то не так, а уж все выпытать у нее смогла бы вообще без проблем. Шина тут еще где-то шляется. Она бы выпытывать ничего не стала, а вот матери доложить — это запросто. Про деда тоже надо помнить. Правда, она совсем забыла про служанок, и когда одна из них обратилась к крадущейся девушке, не ожидавшая этого Мизуки чуть до потолка не подпрыгнула. «Ну что еще?» — прошипела девочка. «Вам что-то надо, Кояма-сан?» — спросила неуверенно женщина. «Не надо ничего. Не видишь, я тут в шиноби играю. Блин!» «И, кстати», — задумалась неожиданно рыжая, — «раз шиноби заметили, надо ли мне убрать свидетеля?» Кояма-сан? Еще более неуверенно спросила служанка. «А, боги с тобой, иди куда шла. Но меня ты не видела». «Все поняла, Кояма-сан. Исчезаю». «Стой!» — протянула в ее сторону руку Мизуки. «Сначала скажи, где отец». Вот так она и оказалась перед кабинетом Акену. Постояла у двери, набираясь храбрости, заодно проверяя, один он там или нет, благо раздвижные двери тонкие, и осторожно отодвинула ее в сторону. «Пап!» — заглянула она к отцу. И неожиданно даже для себя все же расплакалась. Сначала зашмыгала носом, а уж потом и вовсе расклеилась. «Мизуки?» — поднялся из-за стола Акена. «Что случилось? Кто тебя обидел, милая? Я... Ну что за день такой, вздохнул мужчина, подходя к дочери. Ну же, милая, не плачь, обнял он девочку. Ну что ты, право слово, гладил он ее по голове. После того, как он все же смог успокоить Мизуки, ну или она просто выплакалась, парочка расселась по креслам. «Итак, родная, что же у тебя случилось?» — спросил Акено. «Нечасто тебя плачущей можно увидеть». И она рассказала. Шмыгая носом, запинаясь, краснея, выложила отцу все. Почти все. «И что тебе дед за это пообещал?» — покачал он головой, когда дочь замолчала. «Ну...» — отвернулась Мизуки. — Тут такое дело... Да — Да-да. — Внимательно тебя слушаю, — заинтересовался наследник клана. — Он сказал, — пробубнила дочь в сторону, — что когда Синзи окажется в нашем клане, он будет моим, — совсем засмущалась девушка. — Что? — Дочь, ты что, влюбилась в Сина? — Да нет, пап, — отмахнулась Мизуки, — ничего такого. «Но это же Синзи!» — воскликнула она. «А так он будет моим Синзи!» — заелозила она в кресле. «Он для тебя вещь, что ли?» — вздохнул, в который уже раз за сегодня Акену. «Конечно нет!» — возмутилась в ответ дочь. «Просто, ну, это круто же!» «Ох, Мизуки!» — потер лоб мужчина. «Какая же ты все-таки пигалица!» 16 лет уже размышляешь категориями маленькой девочки. «И что теперь?» Вновь зашмыгала носом означенная девочка. «Мы же теперь с ним поссоримся. Я теперь как шина буду». «Нет», — хмыкнула Кена, — «до сестры тебе далеко». «Ладно, ситуацию я понял. Можешь не волноваться, с этим мы как-нибудь разберемся. Невелика беда. С Сином я поговорю, а ты...» «Знаешь, проблема довольно просто решается», — потер он подбородок. «Даже в плюс можно выйти», — пробормотал себе под нос мужчина. «Когда я поговорю с Синзи, дам тебе отмашку. Ты же должна будешь пригласить к нам его друзей. Можно тех же самых, можно еще кого-нибудь. Только не забудь упомянуть при этом что-нибудь вроде «опять приглашаю», понимаешь? Именно ты вновь приглашаешь к нам гостей. Только последи, чтобы там были не только у Хаяси». «Сделаю», — воодушевилась Мизуки. «А именно к нам или к Синзи?» «В квартал», — ответила Кену. «Не уверен, что они вот так запросто согласятся посетить наш дом. Так что к Синзи». «А он согласится?» — задала очередной вопрос девушка. «Син может и упереться». «Не упрется», — усмехнулся Акена. «Парень он умный, поймет, кому это больше всех надо. Уж я позабочусь об этом. Главное, не говори ему про деда. Это только твоя ошибка по недомыслию. Поняла?» «Мизуки глупая и рыжая. Плохая Мизуки». На следующий день, изображая общее недомогание, что мне легко давалось еще со времен школы, когда я пытался от нее отмазаться перед матерью, я зашел к Кояма. Дождался, когда младшие уйдут в школу, и зашел. «Всем привет!» — начал я с порога. Надо же было хоть что-то сказать. «О, здравствуйте!» — кивнул я служанке. «Не подскажете, где Кагами-сан?» «Прошу, Сакурай-сан!» — указала она рукой вглубь дома, не забыв поклониться. «Я провожу вас». Нашлась Кагами в одной из гостиных, если по-домашнему, в комнате с телеком. Она тут одна такая. Шла служанка как-то уж слишком степенно, явно, чтобы другая успела предупредить хозяйку. «Здрасте, Кагами-сан», — улыбнулся я. «Если и дальше продолжите хорошеть день ото дня, Акену-сану придется запереть вас здесь навечно, чтобы не украли ненароком». «Ох, Синзи», — покачала она головой, улыбаясь. «Присаживайся». Похлопала она по дивану рядом с собой. «Слышала, ты опять подрался?» «Драка звучит слишком по-дворовому», — сел я рядом. «Предпочитаю», — вышел на спарринг и уступил. «Уступил слишком благородно по сравнению с тем, что с тобой сотворили», — поджала губы женщина. «Да я тебя обниму». Что за нежности?» «Ну что вы, Кагами-сан», — изобразил я смущение. «Не все так страшно». «Как ни странно». Отстранилась она от меня. «Ой, для сильно побитого парня я даже не напрягся, когда она занялась обнимашками, а должен был. Хитрая какая!» «Так я и пытаюсь всех в этом убедить, только не верят почему-то». «Тогда почему в школу не пошел?» — задала вопрос женщина. «Да, расслабился. С матерью в детстве тоже редко прокатывала». «Как бы это на всякий случай?» Самостоятельность плохо на тебе сказывается, Синзи. Нельзя прогуливать школу. А я, кстати, ответ от Гера Шмидта принес. На такой грубый перевод темы Кагами только хмыкнула. Что ж, и до чего дошел твой немец? Говорит, это был эльфийский цветок. Оу! Ну надо же! Приложила она ладонь к щеке. Угадал. Придется выдать ему награду. Чуни! Произнесла она громко. Слушаю, Кагами-сан. Не прошло и 10 секунд, как перед ней склонилась одна из служанок. Принеси нам шкатулку Савамори Агику, ту, что без лака. Как прикажете, Кагами-сама, ответила она, не разгибаясь, и тут же испарилась. Как вы их выдрессировали-то? Клуши, фыркнула она в ответ. Они просто выполняют свою работу, заметил я осторожно. Причем плохо, припечатала женщина. И я решил промолчать. Извините, дамы, но спорить ради вас с Кагами я не намерен. Вернувшаяся служанка поставила шкатулку на стол, на который указала хозяйка дома, и тут же удалилась. «И что это?» — кивнул я на стол. «Чай», — пожала плечами Кагами. «Редкий чай», — добавила она. «Более редкий, чем альфийский цветок, но при этом более известный. Многие слышали о легендарном Савамори Агику клана Акети, но мало кто пробовал». «А у вас, я смотрю, неплохие отношения с этим кланом», — протянул я. «Сотрудничаем уже 100 лет», — кивнула она на мои слова. «А род моего отца — 300. Так что я вполне могу обеспечить семью высококлассным чаем». «Хм, и меня заодно», — хмыкнул я, вспоминая про тот чай, что она спрятала у меня дома. «Хм, ты практически член семьи», — пожала в ответ плечами Кагами. «Обыденно так. Я много раз слышал эти слова, но только сейчас начал осознавать, что для некоторых в семействе Куяма все гораздо серьезней. Будь я действительно ребенком, осознал бы раньше, а так, увы, мне все меряю в ценностях, которыми готовы пожертвовать ради тебя другие. А тут и вовсе вроде чай всего лишь, а вещь-то статусная. Не в деньгах даже дело. Меня снабжают статусными вещами просто между делом, не обращая внимания на то, что я в этом чае не бум-бум. И я это действительно ценю, Кагами-сан, пусть порой так и не кажется. Ох, Син-тян, вновь обняла она меня, ты порой такой дурачок. Вау, неожиданно раздался голос Акена. У меня уводят жену в моем же доме. Куда катится мир? Он, по крайней мере, отстранилась с усмешкой Кагами, не забывает делать комплименты. Синзи просто тренируется на тебе, присел в соседнее кресло мужчина. Ему же еще жену искать. Синзи? Повернулась ко мне Кагами. Он врет, Кагами-сан, ответил я быстро. Тренируюсь я в школе на девочках, а вам я не комплименты делаю, а констатирую факты, отдавая должное вашей красоте. Слышал? Повернулась Кагами к мужу. Учись. А вы, я смотрю, тоже прогуливаете, Акино-сан? Акстись, Синзи, я же начальник, возмутился Акено. Начальники не прогуливают, они работают там, где находятся. «Ясно с вами все», — улыбнулся я. «А это что?» — потянулся он к шкатулке на столе, благо он рядом с ним находился. «Ого!» — протянул он, подняв крышку. «Кагами-тян решила достать свою заначку!» «Это награда за проигранный спор. Синзи заберет чай с собой». «Ась?» — не понял Акена. «Я потом расскажу», — отмахнулась его жена. «Ты как насчет сегодня поужинать с нами, Син?» — спросил Акена, отставляя шкатулку в сторону. «Давно мы все вместе не сидели». «Да как бы и правда», — прервала меня Кагами. «Надо будет сегодня проследить за служанками». Почему бы и нет?» — вынужден я был ответить согласием. «Придется поторопиться с делами». «Вот и отлично», — потер ладонями Акена. «Тогда рассказывай, как ты умудрился проиграть какому-то ветерану». «Ну что тут скажешь?» — вздохнул я. «Ему просто повезло». «Привет, Момодзи-сан!» — поздоровался я, войдя в магазин немца. «Сакурай-кун!» — кивнул он в ответ и опять уткнулся в какой-то оружейный журнал. «Герр Шмидт у себя?» — спросил я парня. «На складе прототипов», — ответил он, даже не подняв голову. «С внуком». «Старшим?» — уточнил я. «Ага». «И во что ты там пялишься, что даже на посетителя не смотришь?» — возмутился я напоказ. «Посетители по нашим складам не шастают», — поднял он голову. «А это Орион, американский аналог Uber Evic». «Uber Evic, если кто не знает, это тот самый оружейный журнал семьи Шмидтов». «Прямо-таки аналог?» — спросил я с сомнением. На что Мамодзи скорчил лицо и покачал туда-сюда головой. «Похуже, как по мне, но на аналог, пожалуй, тянет. А главное, доступно. У нас я этот журнал не видел, но можно заказать по почте из Штатов». «Надо будет глянуть», — направился я на склад прототипов. «По сути, такой же, как и все остальные склады магазина, разве что посвободней». «Герр Шмидт, приветствую», — махнул я старику на входе в помещение. Там же, кроме него и внука, находилась и сестра Мамодзи с бумагами в руках. Сам Шмидт стоял у одного из столов склада, а вот Дэн тужился, перенося на тот самый стол какую-то огромную дурынду, явно винтовка для МПД. «О, Синзи!» — воскликнул старик. «Проходи, проходи, глянь на это чудо!» — указал он на боль и страдания Дэна. «Шмидт-сан!» — кивнул я парню. «Танси-сан!» — это уже сестре Мому. «Сакурай-сан!» — поклонилась она в ответ. «Привет!» — простонал Дэн, опуская винтовку на стол. «А чего Момодзи отлынивает?» — спросил я у Шмидтов. «Кто-то же должен за прилавком стоять», — ответил старик. «А Дэну будет полезно потрогать все руками». «Ха!» — усмехнулся я на это. «Держите, герр Шмидт», — протянул я ему простой пакет, в каких продукты из магазина носят. «Вот захотелось мне на контрасте сыграть простой пакет, в котором супер дорогой чай». «И что там?» — заглянул он внутрь, где лежала только шкатулка, тоже не сильно выделяющаяся, к слову. «Ваша награда за выигранный спор с Кагами-сан», — ответил я во все глаза, наблюдая за Шмидтом. «Савамори Агику». «Оу», — произнес он спокойно, а через мгновение осознал и замер. «Савамори Агику?» «О да, прикольное зрелище. Удивлять людей вообще забавно». «И ты принес это в простом пакете? Ты...» «Нечестивец! Осквернитель! Засранец мелкий! Да как тебе в голову такое пришло?» «Поганец!» — бормотал он, уже убегая. «Ну все», — покачал головой Дэн. «Теперь точно со своим кружком старперов на пару дней пропадет. У каждого своя страсть», — пожал я плечами, все еще улыбаясь. «У кого она вообще есть?» «А у тебя есть?» — заинтересовался младший Шмидт. «Страсть?» — задумался я, глядя в потолок. «Пожалуй, что и нет», — ответил я ровно через 4 секунды своих дум. «Известность разве что». «Ого, любишь быть на виду?» — улыбнулся Дэн. «Да не», — отмахнулся я. «Просто чтобы обо мне знали во всем мире», — усмехнулся я, показывая, что во многом это шутка. «Но, само собой, мне бы хотелось, чтобы мое имя гремело из уст любого, кто его произнесет. А то что-то как-то некомфортно для ведьмака ранга Абсолют». «Теперь-то уж точно Абсолют. После польского мастера я в целом даже сильнее себя в другом мире». «Неплохая мечта», — усмехнулся в ответ Дэн. «Ладно, лучше скажи, слышал когда-нибудь о головастике?» — похлопал он монструозную дуру, которую совсем недавно затащил на стол. «Головастик?» — задумался я. «Это не ГВУ-16 Каулькуа по часам», — вспомнил я небольшую статью в предпоследнем выпуске Uber Evic. «Он самый», — кивнул парень. «Немецкая разработка. Попытка изобразить нечто, похожее на артефакт 12-хвостый». «Типа защитный купол создают?» — хмыкнул я. «Нет, что ты», — отмахнулся Дэн. «Тоже 4 вида стрельбы. Плазма, все никак не успокоится, блин, дробовик, пули 12,7 мм и электромагнитные заряды. В перспективе зверь, а не оружие. На практике еще неизвестно. Испытания-то прошли, но как она себя в реальных боях поведет, никто не знает». «А остальное?» — махнул я на ящики, стоящие в стороне. «Фоек-уголь БГ и М-330 — это тоже для МПД оружие. У немца название как бы намекает, там в основе плазма. Ну и 20-миллиметровый подствольник. Второй американец, под стволом мини-ракетница, обойма на 15 снарядов, 20 мм. Но в основе у него короб на спине бойца с патронами 12,7 на 99 мм. Скорострельность, говорят, адская». «Ух, я аж представил. 12 миллиметров и адская скорострельность. Жесть. Да в руках, а не на станке». «А последний?» — кивнул я на оставшийся ящик поменьше. «О, а вот это уже интересный образец. Обязательно опробую потом. В общем, тоже американец. SD-5CAL. Снайперская винтовка на принципах электромагнитного ускорителя масс. Штука не уникальная, но конкретно у этого образца понавинчено охладителей, дабы инерционный след не был заметен». «Очередная попытка, да. Не только американцы пытаются, но пока еще ни у кого не получилось полностью скрыть след от пули. Для той же полиции, предположим, это не критично, а для военных порой довольно быстрая смерть. «Ладно», — вздохнул я, — «и рад бы с тобой тут повозиться, да надо бы с дедом твоим кое-что обсудить». «Только с дедом?» — спросил он, заинтересовавшись, и тут же приподнял обе руки. «Извини, не хотел лезть в твои дела. Просто я слишком любопытен, отчего и страдаю», — скривился он на последних словах. Промычал я, быстро прогоняя в голове различную инфу. «Да как бы разговор только для своих, но ты, как бы это, не станешь же выносить важную информацию из семьи?» «А как же дети, будущее?» — усмехнулся он, напоминая о нашем прошлом разговоре. «Нет, конечно же не буду». «Ну, тогда я пошел. Против твоего присутствия ничего не имею». Направился я на второй этаж здания, где у старика находилась гостиная, она же кабинет, мастерская и небольшой склад. Ну, или складик, такой он маленький. А главное, у него там и отдельное помещение под кухню есть, а это значит, что именно там сейчас старик заваривает чай. Впрочем, я ошибся. Нет, находился дед в гостиной, но не чай заваривал, а стоял у полок с книгами и читал одну из них. «Пусто, черт возьми!» — захлопнул он книгу, когда я вошел. «Ты представляешь, Синзи, о самом чае информация есть, а о том, как заваривать, нет. Да это пытка какая-то!» «Я поинтересуюсь у Кагами-сан и отзвонюсь вам», — присел я в кресло, автоматом отмечая десяток стопок журналов «Uber Evic» на полу. «О вечном» переводится, кто не знает немецкого. «Да там выпуски лет за... да за те самые 10 лет». А у меня, вместе с теми, что я перенес домой из клуба после нападения на него, всего 7 штук. «Буду тебе очень признателен, Синзи», — вздохнул Шмидт. «А когда?» «Вы маньяк, герр Шмидт», — покачал я головой. «Сегодня вечером я ужинаю у них, тогда и спрошу». «Что ж, потерплю, раз так», — удрученно присел он напротив меня. «Я бы мог и сейчас позвонить Кагами, но это же еще сколько-то там времени. Когда мы в этом случае до разговора доберемся? Хотя старик на это, наверное, и рассчитывал. Да ладно вам, герр Шмидт, может, вам и вовсе не понравится этот чай. Вкусы-то у людей разные. Я не любитель Синзи, а ценитель. Неважно, какой вкус у него будет. Мне главное узнать, какой именно. Как прикажете, герр Шмидт. А лучше скажите, почему у вас журналы на полу валяются? Это на выброс, отмахнулся он. Заметил, что стал часто натыкаться на них по всему дому. Вот и собрал все в кучу. Можешь забрать, если хочешь. — Хочу, — ответил я, не раздумывая. — Но вы понимаете, что еще 10 лет они будут так же ценны, как ваш чай? Они и сейчас-то? — У каждого свои ценности, да. Мне не важны эти бумажки, так что не волнуйся. — Как знаете, — произнес я осторожно, — но тот же Момодзи был бы совсем не прочь их заполучить. «Молодой человек», — произнес укоризненно старик, — «то, что лично мне журналы не важны, не означает, что я не понимаю их ценности и редкости. Момодзи, несомненно, очень важный для меня работник, но именно что работник. Не стоит ставить его на одну планку с собой». Приятно, черт возьми. Слова старика значили несколько больше, чем было произнесено. «Что ж», — почесал я нос, — «спасибо. А я к вам сегодня не просто так зашел. Есть одно дельце, которое я решил обсудить именно с вами, в первую очередь». «Я смотрю», — усмехнулся Шмидт, — «на месте тебе не сидится». «Эх, молодежь», — покачал он головой, улыбаясь, — «выкладывай свое дельце». И только я хотел начать, как в комнату вошел Дэн. Успел-таки к началу самого серьезного. «А что это вы тут прохлаждаетесь, милый друг?» — спросил у внука Шмидт, дождавшись, когда тот усядется в кресло рядом с ним. «Да ладно тебе, дед, что у меня? Перерыва не может быть». «Пусть отдохнет, герр Шмидт. Сил наберется. Я у вас там видел нехилые такие ящики». «Думаешь?» — задумался напоказ старик. «Ну, как скажешь. Хотя я в ваши годы пахал с одним перерывом на весь день». «Так в то время войны гремели, не чета нынешним», — возразил я на это. «Хлеб с маслом и икрой для любого продавца оружия». «Да и люди были покрепче, не то, что мы сейчас», — решил подлизаться Дэн. «И льстили мы более тонко, да», — покивал Шмидт. «Ладно, вернемся к делу». «Ну да. В общем, на днях я узнал забавную историю о том, как подлые англичане после окончания Второй мировой отжали у нашей страны кусок земли размером с Малайзию, и о том, как тогдашний император сильно на них обиделся. Слышали об этом что-нибудь? «Ты о последствиях его обиды?» — спросил Шмидт. «Слышал. Как не слышать? Мой старший брат неплохо заработал на двух попытках отщипнуть у них земли. Так вот, вы, может, и в курсе, а для меня стало откровением, что герб на этом деле может получить даже простолюдин. Аристократ — земли, а простолюдин — земли и герб». «Это, — пожевал губами Шмидт-старший, — дополняет то, что я знаю. Но толку-то?» По условиям этого секретного, в кавычках, эдикта, надо удержать земли ровный год, ни один простолюдин, да что уж там, сейчас ни один клан такого не потянет. Если ты нацелился на герб через Малайзию, забудь. Это смертный приговор для тебя и твоих людей. Я посмотрел на Дэна, в последний раз взвешивая все риски, и все же выдал. Кояма собирают альянс кланов для похода на Малайзию. Вот оно что! Прикрыл глаза Джернот Шмидт. «Понятно. Рассчитываешь воспользоваться их расположением к тебе? Не проще ли попросить герб напрямую?» «Я так и собирался сделать. Да, как выяснилось недавно, герб свободного рода они мне давать не хотят. Скорее всего, попытаются попозже в клан захомутать». «Извини», — произнес недоуменно старик, «но я не понимаю твоих проблем. Ведь в клане быть даже лучше. У свободного рода за спиной пустота». «Да, забыл я о местных заморочках. Нет, понять-то можно. Ничего иномирного в этом нет. Просто в этом мире у хищников гораздо меньше сдерживающих факторов, чем в моем. Вот и кучкуется народ. О том, чтобы над тобой никого не было, может, и мечтают. Быть самым главным, уверен, хотят многие. Но реальность такая штука». «У такого рода не только за спиной, но и над головой никого нет», — все же ответил я. «Это бред, Синзи. Люди, рода, над которыми никого нет, шли к этому столетиями, а ты хочешь подобного за одно поколение. Я сейчас про тех, у кого за спиной сила. Свободные рода каждый день под смертью ходят, за исключением некоторых принципиальных и тех, кто действительно сами по себе сила, все они хотят попасть либо в клан, либо в вассалы к кому-нибудь сильному и влиятельному. Да вот только брать их нет желающих, никому не хочется заботиться о лишних людях, своих бы прикрыть. Клан Кояма вон лет 300 назад показал всем, как это непросто». «Это вы о чем?» — не понял я. «Было как-то раз дело», — махнул дед рукой устало. Некий имперский род начал набирать вассалов где ни попадя, и слишком уж перья от своей значимости распушил. Сейчас имя этого рода и не вспомнит никто, историки разве что. Кояма тогда род за родом повыбивали самых слабых, остальные сами разбежались. Некоторые потери репутации – ничто по сравнению с уничтожением. Благо войны сюзерену никто не объявлял. Ну, нормальная тактика, чё, с обеих сторон. «Ладно», — вздохнул я, — «ваша позиция по этому вопросу мне понятна. И в целом не могу не согласиться. Только, как сказать-то, знаете такое понятие — обстоятельства непреодолимой силы? Вот у меня нечто подобное. Что именно, не скажу, но над собой я могу потерпеть лишь главу государства, то есть императора. А знаете, сколько людей получили герб лично из рук императора? 6. Сколько там этому роду? 8000 лет официально, и всего 6. Так что у меня не так много вариантов, если подумать». «Да», — протянул старик, — «удивил. Но приму как факт. Раз только свободный род, значит, только свободный. Получается, ты решил с помощью Кояма удержать земли и получить герб. Хотя что-то тут не так. Неправильно что-то», — задумался дед. «Но еще бы все было так легко», — усмехнулся я на это. «Герб-то мне кто давать будет?» «Император», — пожал плечами Дэн, и сразу после этого хлопнул себя по лбу. «Теперь понятно», — усмехнулся уже старший Шмидт. «Император гербы не раздает, а вассалом другого рода ты быть не хочешь. И что теперь?» «Если нельзя получить герб, то и пусть его», — улыбнулся я краем губ. «Но надо же получить хоть что-то». Обдумав мои слова, старик покачал головой. «Не понимаю», — произнес он. «Что можно с этого получить, не участвуя в самой войне? Хотя, раз ты пришел ко мне, значит, хочешь что-то продать малайзийцам?» «Нет, лично мне просто нечего им продавать», — ответил я ему. «А дело все-таки именно в участии. Не буду вас томить, скажу как есть. Я подумываю создать свой собственный, простолюдинский альянс и параллельно с альянсом Куяма оттяпать у Малайзии часть земель. Это все только в первом приближении. Я даже со своими ничего не обсуждал». «Хм, мысль интересная», — провел Шмидт рукой по подбородку. «Только что именно ты хочешь с этого получить?» «Но даже если предположить, что у тебя все получится, как будешь от герба отбиваться? На подобное могут и обидеться». «Да уж», — хмыкнул я, — «это и смешно, и грустно будет. Но нет, я к вам пришел именно потому, что не собираюсь быть лидером Альянса. Лидером я планирую сделать представителя семьи Шмидтов, у кого есть японское гражданство. Вон, например, Дэна. Род Шмидтов звучит ведь?» «Твою мать!» — прошептал сам Дэн. Старик же просто замер, глядя в никуда. А потом выдал по-немецки такое, что я, не говорящий матом, передать вам не смогу. Но примерный перевод будет: «Оближи меня со всех сторон». «Что потребуется от нас?» — выдал он таки через пару минут. «Постоянных наемников, которых можно назвать нашими людьми, у семьи не так уж и много. Впрочем, можно и нанять. Деньги, оружие, боеприпасы. Хотя вместо денег можете подготовить активный отряд, те же наемники. Я тоже подсоберу людей. Но главное, это, конечно, ваш представитель от семьи. Японское гражданство само собой, но ему здесь лучше иметь и какую-никакую компанию, а не просто магазинчик. В общем, часть ресурсов семьи придется перевести в эту страну. Хотя нет, придется — это слишком сильно сказано, скорее желательно. Куяма только начали собирать альянс, так что, по моим прикидкам, у нас до начала от 9 месяцев до года. Плюс придется еще кого-нибудь подключить, вдвоем мы не справимся, но об этом я еще подумаю. Вы, кстати, тоже подумайте». «Обязательно», — произнес Шмидт медленно. «Тогда такой вопрос. Если мы получим герб, то что получат остальные?» «Родовые земли», — пожал я плечами. «Куш, достойный риска. Ну и аристократический род в друзьях. Тоже неплохо». «Я даже не знаю, что на это все сказать», — покачал головой старик. «Нужно думать, со своими все обсудить. Но предварительно... хотелось бы, да». «Я тут подумал», — вставил Дэн. «Но представителям лучше делать не меня, а кого-нибудь постарше, чтобы, значит, все его родственники, кто младше, автоматом тоже аристократами стали». «А ты, я вижу, подкован в этих вопросах», — посмотрел я на него. «Герб — это давняя мечта нашей семьи. Само собой, я тоже интересовался». «Это такой маленький нюанс в получении герба. Аристократом становится сам человек и вся его родня, что младше, даже двоюродная и троюродная. Правда, новоявленный аристо может указать, кого он видеть в роду не желает». «Да, как бы у Шмидтов драчка не началась на эту тему». «Я бы в этом случае предпочел Гера Шмидта или того, на кого он укажет», — решил я помочь знакомым. «Так как без меня и моих связей с Куяма все окажется в разы сложнее, если и вовсе будет возможно, предпочтения такого человека, как я, в этом вопросе что-то решают. Тут ведь даже не в возрасте дело. Принять в рот можно и отдельно, просто я совершенно не в курсе их внутренней кухни. Может, у них там конфликты серьезные, группировки. Исключать этого нельзя, хотя, как по мне, так их бы тогда давным-давно сожрали с потрохами». «Мне всегда было плевать, Синзи, полезен ты мне или нет», — произнес неожиданно Шмидт. «Для меня ты не такой человек. А вот мой двоюродный племянник, с которым я тебя познакомил, утверждал, что ты просто кладезь перспектив. Ну да, у Клауса феноменальное чутье на людей». «Клаус Шмидт, если что, это тот самый мужик, у которого я беру оптом оружие, боеприпасы и расходники. Он у них в семье как раз оптовыми продажами заведует». «Ох, уломали, герр Шмидт, будет вам еще чай», — решил я отшутиться. «Учись, пока я жив», — повернулся старик к внуку. «Ну и по теме», — вернулся я к обсуждению. «Как, на ваш опытный взгляд, такое вообще возможно?» «В военных вопросах я ни черта не смыслю. но с позиции сбора простолюдинского альянса все очень даже реально. Если Кояма все-таки прикроют нас от остальных аристократов. Они ведь наверняка не захотят иметь у себя в тылу лоскуты чужих земель. Точнее, захотят иметь и их тоже. Охаяси стрельнуло у меня в голове. Не только Кояма, но и Охаяси прикроют. Уж на пару-то эти кланы точно смогут приструнить остальных. Только вот Охаяси-то рассчитывает, что герб получу я. Если мы будем помалкивать, кому уйдет герб на самом деле, то нам и клан Охаяси поможет, — произнес я медленно. — Даже так? — удивился старик. — Да ты просто монстр какой-то. Но как они себя поведут, когда все вскроется? — Хм, действительно. Если подумать, то и Кента будет ставить палки в колеса, а не прикрывать, думая, что герб получу я. Тогда не будем рассчитывать на Охаяси. И скрывать ничего не будем. Да и опасно это скрывать, кто у нас главный. Тем более вводить всех в заблуждение. Это и вправду не вам герб предложит. Но, между нами говоря, я и не собирался прикрываться кланом Кояма. Надо просто получше выбрать тот кусок земли, на который мы будем претендовать. Ладно, ладно, поднял я руки, когда оба Шмидта уставились на меня. Не полагаться на них полностью. Остальное оставлю при себе. В конце концов, я еще даже не обдумывал сам план боевых действий. Кто его знает, как там все получится, и получится ли вообще. Кстати, по поводу советов. Ты мне недавно рассказывал о своих русских, так почему бы тебе не собрать и других людей из уничтоженных родов и кланов? Они есть как в Японии, так и в других странах. «Не вариант», — ответил я с сожалением. «С русскими мне откровенно повезло. Где я еще возьму выходы на таких людей?» Объявление в газете тут не поможет. «А вот в этом я тебе помочь смогу, да», — удовлетворенно покивал Шмидт. «Будет непросто, и красноречие тебе проявить придется, но если справишься, сможешь отлично усилиться». «Заинтриговали, герр Шмидт», — приготовился я услышать нечто интересное. «Я весь в предвкушении». «Ты, конечно же, не знал. Они не кричат об этом на каждом углу, но семья Танси...» раньше принадлежала уничтоженному клану. Ничего себе! А Момодзи не так просто, оказывается. И что за клан? Докья, — ответил старик. Ну, ешкин кот! Для меня это не вариант, герр Шмидт, — произнес я удрученно. Даже если предположить, что смогу убедить людей Докья, учитывая мои связи с Кояма, остаются сами Кояма. Деталей не знаю, но там реально трэш происходил. И что я буду говорить детям и отцам аристократов, погибших в той войне? Меня схарчат нафиг. «Поверь старику на слово», — улыбнулся дед. «Аристократы, они совсем другие. Простолюдины вражеского клана для них не совсем люди, просто боевые единицы. Смотрят не на них, а на того, кто за ними. Есть аристо и то, чем владеют, а простолюдина — это последнее». «Как-то вы уж совсем», — покрутил я ладонью. «Конечно, я немного утрировал, времена сейчас другие, нежели раньше. Но общий принцип остался. Таким, как ты, приходится очень сильно постараться, чтобы в тебе сначала увидели человека, а уже потом дали герб. Семье Шмидтов из-за прошлого в этом плане и проще, и сложнее одновременно. Чем Малайзия и хороша? Там все правила четко прописаны, не как обычно. Соверши выдающийся поступок, а уж мы потом посмотрим, насколько, — замялся дед, — ты человек. Это он про моего деда не знает. Если верить словам старика, то я на пару с его семьей получеловек для Аристо. Точнее, для тех, кто в теме. А это, если подумать, весь клан Кояма и род Охаяси. Остальные меня только использовать хотят. Точнее, меня хотят использовать все, кроме главной семьи Кояма, не считая Кенты. Хм, ну, я это и так знал. Да я и сам, если подумать, на многих как на ресурс смотрю, так что не мне возмущаться. «Вы думаете, если бы аристократы считали простолюдинов ровней, все было бы иначе?» — усмехнулся я. «Есть правящая верхушка, есть все остальные. Так было, есть и будет». «И чем ты только меня слушаешь?» — покачал головой старик. «Если бы на месте Кояма были простолюдины, они бы не оставили в покое остатки клана Докья, а до сих пор бы охотились за обидчиками. Для них важно лишь то, кто стоит во главе. Род Докья уничтожен. Все, противника больше нет, мертвые отомщены. Интересно, а как же тогда с Мизуки все так получилось? Хотя, это ведь гениальный ход был со стороны Кенты. Чисто технически Мизуки больше не Докья, но при этом кровь этого клана жива. Война закончилась, а мстить остаткам Докья просто не за что, а главное, не нужно. Отличная причина больше не рисковать своей жизнью, как сделали Святов и Компашка. Им-то волей-неволей пришлось продолжить борьбу. «То есть, если я начну собирать...» «На тебя разве что посмотрит косо», — прервал меня Шмидт. «А если ты с их помощью чего-то добьешься, даже уважительно покивают головой. Так что главная проблема у тебя будет уговорить именно людей Докья. Они-то простолюдины, причем потерявшие очень много, и враг для них не конкретный человек или род, а весь клан в целом». «Между прочим», — вдруг переключился дед, — «у русских в этом плане забавная ситуация, там ведь оба клана погибли». «Ага», — подтвердил я. «То есть они в равных условиях, и мстить там тоже некому. Все как с Германией и Россией после Второй мировой. Вроде тоже погибли миллионы, а если не дружбе, то сотрудничеству это не мешает». «Предлагаете мне еще и этих?» «Забыл, блин». «Короче, и противников моих людей прошерстить?» «Как вариант», — кивнул Шмидт. «Но тут тебе, конечно, лучше сначала своих людей на этот счет поспрашивать». «И раз уж пошла такая пляска», — задумался дед. «Хотя, наверное, нет, лучше не стоит. В общем, есть у меня выходы на остатки еще одного клана, на этот раз немецкого. В свете открывающихся перспектив нам бы и самим они пригодились, но...» — замялся он. — Скажем так, у семьи Шмидтов специфическая репутация, лучше бы нам не связываться с остатками проигравшего клана. Тебе бы я тоже такое не порекомендовал, но раз уж ты начал, — пожал он плечами, — да и решать в конечном счете тебе. — Увы, выжидать это не про меня. — Я ведьмак. Нет, не так. «Я ведьмак с промытыми мозгами, и мне необходимо иметь за спиной что-то, что покажет всему, ну пусть только Японии, покажет, короче, чего стоит мое имя. В прежнем мире было несколько иное мировоззрение, и мне вполне хватало крупной компании за плечами, да и наработанная репутация никуда не делась. Здесь же я никто. Бесит, черт возьми. Я получу герб любыми путями», — процедил я зло. «И пусть этот мирок подожмет свои яички, если он против».